Рыцари. Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал: «Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на 8 марта? Ну-ка ты, Денис, докладывай». «Я маме на 8 марта подарил подушечку для иголок, красивую, на лягушку похоже. 3 дня шил, все пальцы исколол. Я 2 такие шил». А Мишка добавил: «Мы все по 2 шили. Одну маме, а другую Раисе Ивановне». «Это почему же все?» – спросил Борис Сергеевич. «Вы что, так сговорились, чтобы всем шить одно и то же?» «Да нет», – сказал Валерка. «Это у нас в кружке умелые руки, мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь подушечки». «Каких еще чертиков?» – удивился Борис Сергеевич. «Я сказал, пластилиновых. Наши руководители Володя и Толя из 8 класса 1/2 года с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас. Лепите чертиков. Ну, мы и лепим. А они в шахматы играют». «С ума сойти», — сказал Борис Сергеевич. «Подушечки. Придется разобраться. Стойте». И он вдруг весело рассмеялся. «А сколько у вас мальчишек в 1-м В?» 15, — сказал Мишка. «А девочек 25». Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху. «А я сказал, у нас в стране вообще женского населения больше, чем мужского». Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня. «Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает 15 подушечек в подарок». «Ну ладно, слушайте. Кто из вас собирается поздравлять своих мам с 1 мая?» Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал: «Вы, Борис Сергеевич, наверное, шутите. Не хватало еще и на май поздравлять». «А вот и неправильно. Именно что необходимо поздравить с маем своих мам. А это некрасиво только раз в году поздравлять. А если каждый праздник поздравлять, это будет по-рыцарски. Ну, кто знает, что такое рыцарь?» Я сказал: «Он на лошади и в железном костюме». Борис Сергеевич кивнул. «Да, так было давно. И вы, когда подрастете, прочтете много книжек про рыцарей, но и сейчас, если про кого говорят, что он рыцарь, то это значит, имеется в виду благородный, самоотверженный и великодушный человек. И я думаю, что каждый пионер должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь?» Мы все подняли руки. «Я так и знал», — сказал Борис Сергеевич. «Идите, рыцари». Мы пошли по домам, а по дороге Мишка сказал: «Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть». И вот я пришел домой, а дома никого нету. И меня даже досада взяла. Вон в кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет. А тут, как назло, прибежал Мишка, в руках нарядная коробка с надписью «1 мая». Мишка говорит: «Готово. Теперь я рыцарь за 22 копейки. А ты что сидишь?» «Мишка, ты рыцарь», — сказал я. «Рыцарь», — говорит Мишка. «Тогда дай взаймы». Мишка огорчился. «Да я все истратил до копейки». «Что же делать?» «Поискать», — говорит Мишка. «Ведь 20 копеек маленькая монетка. Может, куда завалилась хоть одна. Давай поищем». И мы всю комнату облазили, и за диваном, и под шкафом, и я все туфли мамины перетряхнул, и даже в пудре у нее пальцем поковырял. Нету нигде. Вдруг Мишка раскрыл буфет. «Стой! А это что такое?» «Где?» — говорю я. «А, это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь 2 вина. В одной бутылке черная, а в другой желтая. Это для гостей. К нам завтра гости придут». Мишка говорит: «Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы у тебя деньги». «Это как?» «А бутылки, — говорит Мишка, — да за пустые бутылки деньги дают. На углу называется прием стеклотары». «Что же ты раньше молчал? Сейчас мы это дело уладим. Давай банку из-под компота, вон на окне стоит». Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку. «Правильно, — сказал Мишка, — что ему сделается?» «Ну, конечно, — сказал я, — а куда вторую?» «Да сюда же, — говорит Мишка, — не все ли равно? И это вино, и то вино». «Ну да», — сказал я, — «если бы одно было вино, а другое керосин, тогда нельзя, а так, пожалуйста, еще лучше. Держи банку». И мы вылили туда и вторую бутылку. Я сказал: «Ставь ее на окно, так, прикрой блюдечком, а теперь бежим». И мы припустились. За 2 бутылки нам дали 24 копейки. И я купил маме конфет. Мне еще 2 копейки сдачи дали. И я пришел домой веселый, потому что я стал рыцарем. И как только мама с папой пришли, я сказал: «Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил». Мама сказала: «Ну-ка, расскажи». Я рассказал, что завтра я маме сделаю сюрприз. Мама сказала: «А где же ты денег достал?» «Я маме пустую посуду сдал, вот 2 копейки сдачи». Тут папа сказал: «Молодец, дай-ка мне 2 копейки на автомат». Мы сели обедать, потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Компотику бы». «Извини, я сегодня не успела», — сказала мама. Но папа подмигнул мне. «А это что?» «Я давно уже заметил». И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Но тут что было? Бедный папа кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей. Он закричал не своим голосом: «Что это такое? Что это за отрава?» Я сказал: «Папа, не пугайся, это не отрава, это 2 твоих вина». Тут папа немножко пошатнулся и побледнел. «Какие 2 вина?» — закричал он громче прежнего. «Желтое и черное», — сказал я. «Они стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся». Папа побежал к буфету и распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами и стал растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, будто я был не обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал: «Ты что, папа, удивляешься? Я вылил 2 вина в банку, а то где бы я взял пустую посуду, сам подумай». Мама вскрикнула: «Ой!» и упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал: «Хохочите! Ну что ж, хохочите! А между прочим, этот ваш рыцарь сведет меня с ума. Но лучше я его раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда свои рыцарские манеры». И папа стал делать вид, что он ищет ремень. «Где он?» — кричал папа. «Подайте мне сюда этого Айвенга. Куда он провалился?» А я был за шкафом. Я уже давно был там, на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал: «Слыханное ли дело выливать в банку коллекционный черный мускат урожая 1954 года и разбавлять его жигулевским пивом?» А мама изнемогала от смеха. Она еле-еле проговорила: «Ведь это он из лучших побуждений. Ведь он же рыцарь. Я умру от смеха». И она продолжала смеяться. А папа еще немного пометался по комнате и потом ни с того ни с сего подошел к маме. Он сказал: «Как я люблю твой смех!» И наклонился и поцеловал маму. И я тогда спокойно вылез из-за шкафа.